Как раз в это время, человек громко рассмеялся. «Человек, я всего лишь злое существо 10-го ранга начинающей духовной области. У тебя культивирование гораздо более высокое, чем мое. Как ты думаешь, я смогу тебя убить? Ха-ха-ха, хм». Глаза Су Юна потемнели, он ничего не сказал больше, оглянувшись вокруг, он повернулся, чтобы уйти. «Человек, ты уходишь? Зачем мне оставаться здесь? Хех, несмотря на то, что я слаб, я расскажу тебе факт. Хотя злая область имеет более слабые расы, но даже с твоей силой, если ты будешь продолжать идти туда, твою душу отнимут, твое тело станет злым существом, и твое сознание исчезнет навсегда». Среднего возраста мужчина указал глубже в лес и рассмеялся. «Ты знаешь, что это? Это самый известный бездушный лес злой области». «Бездушный лес, верно. Он выхватывает душу и забирает тело». Бездушный и бесформенный человек остановился, а затем продолжил. «Конечно, если ты ищешь свою собственную смерть, то ты можешь продолжать идти. Пройдя через бездушный лес, ты достигнешь места, в которые люди страстно желают попасть, в храм злых духов. Хе-хе, разве ты не из тех, кто жаждет сокровища храма злых духов? Ты на самом деле муравей, что пытается потрясти дерево и переоценивает свои способности. С твоим культивированием, если ты окажешься рядом с храмом, ты будешь целиком поглощен злой ци храма». «Храм злых духов, что это?» Су Юн не понимал всего, что сказал человек, но подумав некоторое время, он сказал: «Так как в храме настолько страшно, я сдаюсь, я не пойду туда. Но я потерялся, и не знаю пути назад. Старший, пожалуйста, дайте мне несколько указаний о том, как покинуть это место». «Хех, я встретил несколько человек в поисках храма, но все они уже похоронены в злой области. Если ты не вернешься к человеческой области, здесь ты станешь только пищей для злых существ». Су Юн молчал. «Ха-ха, кажется, что ты действительно не знаешь путь обратно. Тогда тебе придется просто ждать своей смерти, молодой человек, но не отчаивайся, если ты действительно хочешь уйти, я могу помочь». «Поможете мне?» Су Юн нахмурился. «Вы ведь злой, так ведь? Если вы злое существо, почему вы помогаете мне без всякой причины? Ты осторожен, это хорошо, и поэтому я помогаю тебе». Мужчина средних лет рассмеялся. «Молодой человек, если ты готов помочь мне кое с чем, я расскажу тебе, как покинуть это место. Помогут вам, что вам нужно?» — спросил Су Юн. Несмотря на то, что он не доверял действиям человека злой области, но при имеющемся раскладе он должен был ухватиться за такой шанс, он должен был вернуться на небесный военный континент. «Ты должен помочь мне получить сокровища храма. Получив награды, я в свою очередь расскажу тебе о методе, чтобы вернуться к человеческой области. Что скажешь?» «Вы только что сказали мне не приближаться к храму. Конечно, с твоим текущим культивированием, ты определенно не сможете оказаться около храма. Но с моим методом, ты будешь иметь очень высокий шанс получить сокровище. Несмотря на то, что ты потратишь некоторое время, но если ты готов, то знай, что не ты только покинешь злую область, но и твое культивирование вырастет, как и мощь». Услышав это, Су Юн начал бешено соображать. «Без сомнения, этот человек говорит об опасной задаче, и если я последую за ним, по его словам, я могу потерять свою жизнь, но если я не пойду за ним, как я могу вернуться домой? Должен ли я рассказать об этом Лин Циньюй?» Она ей сказала, что «мне нужно найти материалы для массива, который приведет домой, чтобы иметь возможность использовать секретную технику пространственной пустоты и вернуться обратно. Чтобы найти их, мне придется бродить по злой области, которая является более чем опасной. Что делать, если я встречусь с сильным злым существом? У меня может даже не быть шанса убежать. Мне некуда идти, я не могу ничего поделать, я буду просто слушать его. Он слаб, если все станет слишком опасным, я сразу же откажусь, он не может ничего с этим поделать». Су Юн подумал некоторое время, а затем кивнул. «Идет, я помогу вам получить то, что вы хотите, а вы мне поможете покинуть злую область. Ты не пожалеешь о решении, что ты принял сегодня», — рассмеялся мужчина среднего возраста. «Следуй за мной, человек, следуй за мной. Чтобы войти в каменный особняк черной злобы, я измерю тебя, чтобы создать материал, подходящий для твоей закалки». «Закалки? Да, только люди с плотной злой ци смогут войти. Я хочу закалить твою глубокую духовную ци, так чтобы она имела сильную злую энергию. Почему бы вам не найти человека из злой области, что помог бы вам? Ха-ха-ха, человека злой области? Нет, нет, нет. Множество людей злой области приходит к бездушному лесу, но я не смею взаимодействовать ни с одним из них. Я осмелится взаимодействовать только с существами из других сфер, потому что в сравнении со всеми вами, люди злой области являются самыми страшными. Тогда что за каменный особняк черной злобы? Где это? Есть ли там люди злой области, то есть всемогущий особняк? Это дом многих людей злой области, но никто из них не смеет делать там что-нибудь. Так что не нужно беспокоиться. Мы должны сейчас обменять кое-что у этих людей там. Закончив, мужчина средних лет собрал черные как смоль плоды с человеческими лицами на странных деревьях, и его улыбающееся лицо вдруг стало серьезным. После того, как он собрал плоды, он осторожно положил их на землю, а затем опустился на колени и почтительно поклонился плодам 9 раз. После этого он осторожно поднял их и прокричал что-то на языке злой области. Это выглядело как какая-то церемония. После того, как он закончил, он осторожно положил плоды в мешок на спине, а затем, держась за сломанный клинок, он улыбнулся Су Юну и сказал: «Идем, ММ». Су Юн кивнул. Двое покинули это место и направились в сторону большой горы к югу. Глава 199. Преображение. То была гигантская гора, и пик ее напоминал огромный череп. Оказалось, что горный пик и был всемогущим каменным особняком черной злобы, и был на самом деле сокровищем, которое использовалось всемогущими существами, что заставляли особняк оживать и превращаться в гигантский злой дух череп, который боролся для оживившего его всемогущего существа. В пещере был мозг злого духа черепа, а тело было под землей. Мужчина средних лет назвался Чен Се и не очень распространялся о себе. Без сомнения, он был нетрадиционным существом злой области. Он подготовил плащ, который выпускал злую ци, и, потянув плащ вверх, покрыл свою голову и голову Су Юна. Так они и вошли в пещеру особняка. Внутри пещеры было чрезвычайно просторно. Вокруг всех 4 сторон были черные каменные стены, везде вокруг висели фонари черепа. На стенах и на трещинах пещеры было много надписей красного или черного шрифта, которые содержали зловещие злые массивы. Некоторые из них были созданы, чтобы использоваться для хранения трупов, а некоторые массивы, которые выглядели как гигантская человеческая голова, выглядели очень странно. Здесь Су Юн смог увидеть всех людей злой области, которые правили злой областью. Большинство из них приняли форму людей, а их тела испускали злую ци. Некоторые из их нижних тел были духовными телами, некоторые из них были безликими, имея только глаза. Большинство из них были чернокожими, но были и некоторые с красной кожей. Вся их ци была очень холодной, и глаза их были полыми, наполненными могучей злой ци. Не смотри на сильных культиваторов, это привлечет их внимание. Если мы их разозлим, нам конец. Несмотря на то, что мы в безопасности здесь, как только мы уйдем, все изменится, — мягко сказал Чен Се Су Юну и быстро пошел вперед. Су Юн постоянно был в напряжении. Внезапно люди злой области из пещеры выбежали из массива с выражением ужаса. Благоговейно и почтительно они склонили головы по сторонам главной дороги. Казалось, что они что-то скандировали. «Опусти голову, человек», — жестко сказал Чен Се, который был впереди, и, как все остальные люди, он опустил голову и начал бормотание. Су Юн не понял, но, видя, что люди злой области в ужасе, не колеблясь, встал рядом с Чен Се и опустил голову. Он имел защиту божественного глаза небесной чешуи, и не боялся, что его особая ци просочится, и был уверен в себе. У входа в пещеру сразу стало очень тихо, потому что все, казалось, замерли, как если бы они приветствовали некоего великого человека, как приход Бога. Волосы Су Юна встали дыбом, он не смел смотреть, и вдруг почувствовал, как по спине плавает пробирающая до костей ци. После этого большое количество черных духов пролетело в воздухе, рыдая и плача. Все они обнажили зловещие лица, курсируя по воздуху. Позади них образовалась фигура из злой ци, напоминающая хищного носорога. Хищный зверь был огромен, но человек, сидящий на его голове, был еще больше, как если бы он был маленьким гигантом. Все его тело было черным, как дух в черных одеждах. На этом теле были бесчисленные глаза, что смотрели вокруг и моргали, как если бы он проверял свои окрестности. Все затаили дыхание, никто не решался даже дышать, а просто ждали, пока всемогущее существо медленно пройдет мимо. Потом люди злой области начали выпрямлять свои спины, и каждый из них отправился обратно в их соответствующие массивы. Этого сильного культиватора зовут Тысячеглазый Злой Старший, он уже находится на 9-м ранге области духовной души. Я слышал, что он предложил себя хозяину особняка и защищает внешние равнины особняка, сказал Чен Се. Су Юн был поражен. Защищает внешние равнины особняка, разве это не означает смотреть на дверь? В следующую секунду Чен Се тревожно закусал губы. Лицо его приняло настороженное выражение. «Человек, тебе жить надоело, ты смеешь грубить, а ведь Тысячеглазый Злой Старший имеет высокое культивирование и хороший слух. Если он слышал, что ты сказал, то тебе конец. Он не убьет тебя, но изменит твое физическое тело, выколет глаза и вставит их на свои одежды. Он будет тебя использовать. Здесь ты не должны говорить больше таких слов, иначе нам обоим грозит смерть. Сильные культиваторы здесь могут свободно убивать и поглощать более слабых. Это правило злой области, ты понимаешь? Все, что Чен Се сказал, было очевидно, следствием того, что он был напуган словами Су Юна. Услышав это, Су Юн кивнул головой и замолчал. Но его сердце дрожало. Существо, которое было на 9-м ранге области духовной души, было использован, чтобы следить за дверью. Тогда, что за культивирование у хозяина каменного особняка черной злобы? Очень быстро Чен Се нашел гражданина злой области, которого он знал, и оба они начали беседу на языке злой области. Чен Се вынул черные как смоль плоды с лицами на них из своего кармана и отдал их своему знакомому. После проверки он кивнул, а затем отдал черную сумку Чен Се. Су Юн увидел, что лицо Чен Се было полно печали, когда он глядел на плоды взглядом, полным злой ци, а затем с небольшой реакцией он отдал плоды своему знакомому. Затем Су Юн увидел слезы другого человека, когда он получил плоды. «Пошли», — сказал Чен Се Су Юну. Су Юн кивнул, повернулся и вместе с Чен Се покинул особняк. В дороге: «Чен Се, что за плоды вы отдали тому человеку из злой области? Тебе ни к чему это знать». Чен Се понизил голос. «Во всяком случае, ты не трогал эти фрукты, потому что если кто-то кроме меня во всей злой области прикоснется к этим плодам, плоды сразу же станут дымом и исчезнут. Такой особенный, очень быстро». Оба они достигли бездушного леса. Чен Се бросил небольшой пакет Су Юну и сказал: «Прими все, тогда я научу тебя основным видам использования злой ци и тому, как производить ее». Чен Се продолжил: «Мои глаза очень сильны. С того самого момента, как я впервые увидел тебя, я могу сказать, что твой талант не так-то прост, и гораздо более мощный по сравнению с людьми, которых я встречал раньше. Хотя божественный глаз небесной чешуи мог скрыть уровень культивирования, он не мог скрыть талант. Такие люди, как Чен Се, которые имеют острые глаза, хотя они не могут видеть культивирование Су Юна, они могут легко увидеть его талант». Су Юн ничего не сказал и вынул содержимое сумки. Там были черные объекты, некоторые были кусками мяса, были камни и даже дерево. Все они были гротескными и чудовищными, Су Юн никогда не видел их раньше. «Что это за вещи?» «Материалы для изменения ци-каналов. Как только ты поглотишь их, они станут ближе к ци-каналам и автоматически произведут вещество, которое сможет синтезировать ци-каналы и позволит ци-каналам быть пригодными для активации злой ци». «Хм». Глаза Су Юн блеснули, а потом он кивнул. «Здесь слишком воняет, у меня нет аппетита. Я пойду туда, чтобы поесть». Закончив говорить, он взял сумку и ушел. Чен Се покосился на Су Юна и ничего не сказал. Су Юн вернулся через полдня. Его губы были черными, глаза его отражали следы злой ци. Все его существо выглядело злым и демоническим. Что могло бы удивить людей, его встретивших, так это то, что вокруг его него был вращающийся черный вихрь, свистящий воздух которого выпускал легкий холодок. Сила злого духа. Су Юн яростно глотнул воздух. Материалы, что Чен Се дал ему, были хорошими сокровищами, они были нужны, чтобы помочь укрепить его фундамент. После поглощения их, он чувствовал, что каналы ци в его теле постоянно укрепляются, и даже злые духовные сущности в его теле выросли, большинство из них открылось немного и было в состоянии производить силу злого духа. «Ты закончил поглощение?» Видя, что Су Юн вернулся так быстро, Чен Се был удивлен. «Что мне делать дальше?» — спросил Су Юн. «Иди погрузись в поток злой ци, и внутри него используй искусство злого разума, чтобы твое тело произвело злые духовные сущности. позволив им быстро сформироваться, ты изменишь свое тело, чтобы быть наполовину человеком, наполовину злом. Когда твое тело создаст 100 злых духовных сущностей, то ты сможешь отправиться в храм. Конечно, эти 100 злых духовных сущностей также дадут тебе больше более сильной глубокой духовной ци, хотя свойства духовной ци идут от силы злого духа, но их мощь является великой. Человек, ты сможешь вернуться в свою область, и твоя сила увеличится. Эти две хорошие новости для тебя. Я понял. Выражение Су Юн не изменилось, но на сердце у него было очень радостно. Просто 100 злых духовных сущностей, при помощи оккультной силы монарха, даже 1000 злых духовных сущностей будут легким соперником. В связи с увеличением силы злого духа, будет также увеличена сила духовного культивирования, продвигая его культивирование вперед. Тогда позвольте мне начать. Следуй за мной, я приведу тебя к потоку, а затем научу тебя заклинанию искусства злого разума. С этими словами, Чен Се повел Су Юна в сторону леса, открыв его взору 3-метровый черный речной поток, вода которого была наполнена злой ци, в нем даже иногда формировались пузырьки, это больше походило на пруд, полный чернил. Су Юн снял плащ на его теле и медленно вошел в воду. «Погружайся с головой, ты сможешь дышать под водой», — сказал Чен Се. Су Юн, не колеблясь, вошел в воды полностью. Ради мести, он может даже стать демоном. Чтобы получить силу и вернуться домой, чтобы увидеть человека, которого он хочет увидеть больше всего, что с того, что это злая область. Когда все существо Су Юна было погружено в воды, довольный Чен Се кивнул, а потом начал говорить. «Медитируй и освободи все мысли, твое состояние души должно строго держаться зла, в основном полагаясь на инь зла и ян в качестве опоры. Вознеси свои 5 состояний ума до небес и жди, пока твое тело превратится в лед. Прим. 5 состояний ума или 5 сердец – это чувство преданности, любви, заботы, сыновней почтительности и уверенности в себе. Песнопения Чен Се проникали через воды в уши Су Юна. Услышав их, Су Юн точно последовал указаниям. Его талант уже изначально был сильным и легко мог понять секретные инструкции. Добавим сюда поддержку вечного камня, и это простое искусство злого разума было быстро усвоено. Цель Чен Се использовал воды, чтобы помочь Су Юн произвести злые духовные сущности, но он не знал, что тело Су Юна уже имело большое количество злых духовных сущностей, что произвела оккультная сила монарха. Так что теперь единственное, чем воды злой ци помогали Су Юну, так это тем, что помогали молодым и нежным злым духовным сущностям стать еще более сильными и здоровыми. Пока практикуешь искусство злого разума в воде, оставаться внутри в течение 4 часов. Этого будет достаточно, но ты не можешь халтурить в оставшееся время. Злые духовные сущности требуют постоянной закалки, и самый простой способ закалить духовную сущность – создание глубокой злой духовной ци, так что тебе лучше всего исчерпать всю глубокую злую духовную ци в твоем теле и тренировать свои собственные мистические техники, сказал Чен Се. Су Юн вдохнул. В этот момент все его тело было мокрым, покрытым черными водами, его лицо было бледно-белым, и его глаза сияли черным светом. Чен Се, так как вы знаете, как культивировать, вы, кажется, не просто культиватор на 10-м ранге области начинающего духовного ученика, почему бы не поучиться этому всему самому? Мне, Чен Се был поражен, но сразу же громко рассмеялся. Я не могу больше культивировать, я давно инвалид. Инвалиду? В прошлом я был экспертом области духовного ученика звезд, но я был повержен еще более сильным человеком, и весь мой талант был разрушен. Как бы я ни тренировался, я не могу стать лучше. Чен Се остановился и умолк. Услышав это, в сердце Су Юна появилась мысль. Из этих слов, Чен Се, казалось, что у него есть планы. Он был кем-то сильным, так что Су Юн должен быть настороже и не позволить ему использовать себя. Глава 200. Божественная корона. Су. Меч тысячи глубин быстро танцевал в воздухе, а другой узкий зеленый меч танцевал вместе с ним, быстро несясь в темном небе. Клинок с выгравированным драконом. Пострадав ранее, он наконец-то пробудился. Су Юн встал у злого источника, быстро призывая глубокую духовную ци в своем теле, где 7 типов глубокой духовной ци были как луч радуги. Следуя вдоль тела меча, луч безрассудно прокатился вокруг. Меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом изначально были не очень сильны, но с силой особой глубокой духовной ци, они стали другими, их мощь увеличилась. В течение следующих нескольких дней, он будет либо обучаться, либо находиться в водах. Все продукты питания и предметы первой необходимости для дополнения обучения были предоставлены Чен Се. Несмотря на то, что мясные продукты, что он нашел, были либо гнилыми, либо потрепанными, они все еще были съедобными. Месяц прошел быстро. С помощью вод злого источника и оккультной силы монарха, тело Су Юна уже произвело 400 злых духовных сущностей, и 100 из них были уже полностью сформированы, и начали производить глубокую злую духовную ци. Его ци-каналы также стали крупнее, его сила увеличилась, и он мгновенно вошел в область духовного продвинутого ученика. Хотя Су Юн был быстро обучаемый, вошел в область духовного продвинутого ученика с помощью вечного камня, который дал огромный толчок на начальных этапах, но с Цинер у него не было времени на себя, и, таким образом, он провел очень мало времени за обучением, но теперь он мог спокойно тренироваться. При входе на первый ранг духовного продвинутого ученика, злая ци вокруг всего тела Су Юна становилась все сильнее, чувствовалось, что она была близко к своему максимуму, но в то время как это ощущение исчезло, он продвинулся ко второму этапу. Даже обычным людям с хорошим талантом, чтобы подняться с первого до второго ранга духовного продвинутого ученика, потребуется, по крайней мере, год. Но для Су Юна с такими благочестивыми сокровищами и методами поддержки, как могло его культивирование не расти не по дням, а по часам? Чен Се мог только кивнуть головой, он был очень привередлив, когда речь шла о Су Юне, но, когда он увидел два летающих меча в воздухе, его черное как смоль лицо явило удивление. «Что это за метод?» «Имперская техника меча», — ответил Су Юн. «Я видел пользователей имперского меча раньше, но они могут использовать только один меч, а ты можешь так легко орудовать двумя летающими мечами. Кажется, что это не так просто». Су Юн ничего не сказал. Чен Се рассмеялся, и когда его взгляд упал на черный меч, который был в земле перед Су Юнем, растерянный взгляд появился в его глазах. «От этого меча, который находится в ножнах, у меня странное чувство, почему ты не используешь его? После того, как он выйдет из ножен, он должен убить кого-то, а то ему не будет покоя. Так что я не использую его на практике. Даже если мне приходится заниматься с ним, я не обнажаю его». «Хороший демонический меч». Чен Се посмотрел на меч смерти. Он протянул руку, желая прикоснуться к нему, но когда он протянул пальцы, он мгновенно отдернул руку и спросил: «Где ты получил этот меч?» «Я нашел его», — солгал Су Юн. Чен Се был поражен, но не просил большего. Время медленно шло вперед. У Су Юна было все больше и больше злых духовных сущностей в его теле. Его глубокая злая духовная ци становилась все сильнее и сильнее. Он почувствовал, как его тело становится все холоднее, как будто его кровь уже заморожена, и странные мысли о массовых убийствах и разрушениях уже не покидали его сознание. Были ли это отголоски культивирования глубокой злой духовной ци? Су Юн ничего такого не чувствовал, но он был счастлив при культивировании, когда он прогрессировал не по дням, а по часам. В то время взрывной рост злых духовных сущностей заставил глубокую духовную ци переполниться и броситься ко второму рангу духовного продвинутого ученика, и неуклонно продвигаться к третьему этапу. Такой курс обучения был чрезвычайно страшен. В один из дней Су Юн вышел из злого источника и пошел к своей часто посещаемой области подготовки, которая была плоской землей у родника. Открытое пространство было бесплодно, только сухие листья вокруг. Он собрал много веток деревьев, бросил их на землю и начал пытаться контролировать ветви. Их было в общей сложности 100. Глубокая духовная ци в его теле распускала нити духовной ци, как паук, который застрял на ветвях. Су, су, су. Нити быстро оборачивались вокруг ветвей, которые начали взлетать. 100 ветвей поднялись в воздух, быстро вращаясь вокруг тела Су Юна, образуя штормовой ветер, как импульс. Они быстро помчался вперед, как будто они формировали торнадо. Контроль над ветвями был чрезвычайно легким. Даже если бы он заменил их мечами, он смог бы контролировать их. Таким образом, он почти завершил подготовку первого меча мастера этапа 4 мечей искусства безграничного меча, и может начать подготовку второго меча, и контролировать 1000 мечей. Прим, переводчика. В главе 7, старейшина меча пояснял об этапах. Их названия были изменены на этап 4 мечей, священный этап мечей близнецов и божественную стадию единого меча. Овладев 4 мечами низшего ранга, можно стать мастером меча. Овладев одним мечом, можно расправиться с сотнями врагов. Вообще-то, для обороны, Культиваторы, изучающие эту технику, и могут призвать сотни мечей, атакующих все вокруг. Овладев двумя мечами, можно победить 1000 противников, тремя – 10 000. Овладев четырьмя, ты научишься использовать духовные техники меча, увеличивая свою силу вдвое. Овладев двумя мечами среднего класса, можно стать праведником меча. Овладев одним мечом, можно призывать 10 000 мечей, их количество зависит от ци человека, который использует технику. Овладев двумя мечами, можно создавать звездные мечи, сколько звезд видно на небе, столько и мечей можно будет призвать. Для абсолютного мастерства требуется мастерство над мечами высшего класса, тогда ты станешь мечом Бога. Такой человек имеет бесконечные мечи, способные убить все, и полностью доминировать в мире. Если ты станешь мечом Бога, что будет с миром? Каждое существо поклонится тебе, улыбнулся и сказал старик. Но в наше время, очень немногие люди способны освоить 4 меча, кроме моего хозяина. Сильнейший был в состоянии тренироваться только с 3 мечами из 4 мечей, но все еще мог защититься против 1000 мечей. В то время как мастерство пары мечей больше, чем легенда в моем искусстве безграничного меча. Атака 1000 мечей была эквивалентна огромной волне мечей, скрывающих небо и землю, что мешало побегу врагов. Просто представив себе такую огромную сцену, его ум наполнился волнением. Су Юн пошел, чтобы найти больше ветвей, и активировал всю глубокую духовную ци, его базовую духовную сущность земли и злую духовную сущность. Его ци-каналы лихорадочно работали, и огромное количество ци просочилось, обернувшись вокруг ветвей. Ветви поднялись в воздух. Обернутые духовной ци, они были столь же острыми, как ножи, и могли бы легко вырубить деревья в окрестностях. В общей сложности 198. Это означает, что мой предел в настоящее время 198 летающих мечей. После долгого дня, Су Юн дошел до предела. Тренируясь с мечом 1000 глубин, он задыхался и думал: похоже, чтобы завершить 2-й меч, мне еще предстоит пройти долгий путь. Базовое обучение искусству безграничного меча было сосредоточено на способности, а также на глубокой духовной ци. Кроме того, искусство безграничного меча делало акцент на сердце и ци едины, сердце и меч едины. После достижения сердца и ци едины культиватор мог манипулировать глубокой духовной ци до мгновенной мысли, в то время как сердце и меч едины означало, что после достижения сердца и ци едины, сердце и меч едины, ци управляет мечом, а ум и меч действуют как единое целое. Если сердце и меч были как одно целое, контролировать летающие мечи было бы чрезвычайно просто. И, чтобы манипулировать большим количеством летающих мечей, он должен сначала обучить свой меч ци, постичь концепцию меча, что не может быть сделано в один день, должно пройти долгое время практики. Су Юн нашел большое количество деревьев в злой области, и превратил их в деревянные мечи, и стал контролировать их на практике. Каждый раз, когда он исчерпывал силы, он погружался в злой источник, омывал его злые духовные сущности и восстанавливал свои силы. Его сила резко росла с каждым днем, и он чрезвычайно наслаждался этим чувством. Фух, фух, фух. Использование 7 типов глубокой духовной ци на деревянных мечах позволило им летать в воздухе, образуя большой экран мечей, распадаясь затем на отдельные части. Картина была чрезвычайно изящной. Старейшина меча сказал ему, что секреты секты безграничного меча по-прежнему содержали записи относительно массивов безграничных мечей. Использование искусства безграничного меча, чтобы активировать эти сильные массивы, поможет получить астрономические результаты. Но старейшина меча был преобразован в камень меча, и все массивы меча не увидят свет дня, а жаль, дело дрянь. Пока Су Юн тренировался в лесу, вдруг раздался громкий пронзительный крик Чен Се, который отчаянно бежал к нему. Су Юн был удивлен, он бросил все летающие ветви в воздухе, достал меч 1000 глубин и кинжал с выгравированным драконом, глянул в сторону Чен Се и спросил: что происходит? Уходи, быстрее, эта группа людей снова здесь, уходи. Чен Се бежал и кричал в сторону Су Юна: эта группа людей? Су Юн засомневался, но не смел спорить, и сразу последовал за Чен Се глубже в лес. Чен Се отвел Су Юна спрятаться в дупле гигантского дерева глубоко в лесу. Дупло было угольно-черным, с большим количеством темной ци. В тот момент, когда оба они вошли в дупло, она окутала их. Су Юн был смущен, увидев, как Чен Се, опираясь на дерево, весь дрожал, как испуганный кролик. «Чэн Се, что случилось? Кто идет?» – спросил Су Юн. Это они, враги мастера, они в очередной раз пришли мучить преданных охранников мастера. Чэн Се говорил, не переставая дрожать. «Верные охранники, мастер», Су Юн был смущен, он не понимал, о чем Чэн Се говорил. Чэн Се схватил его за голову и сказал, «Человек, ты не понимаешь, я на самом деле лидер охраны храма злых духов, и я помогаю мастеру охранять храм». Мастер путешествовал и встретил бесчисленных сильных культиваторов, и превратил их в своих собственных слуг, пока не наступил день, когда мастер обидел огромное существо. Несмотря на то, что он не был столь же силен, как мастер, он использовал атаки из-под тишка. Когда мастер не был готов, он использовал искусство огромной ловушки, и заманили мастера. Он медленно высасывал дух и душу мастера, в результате чего его культивирование стало падать. В конце концов, огромное существо разорвало его тело на части, и все охранники храма, которые хотели отомстить за нашего мастера, были изрублены этим существом. Все их духи не умерли, и после кровавой битвы, они использовали магию мастера, и, наконец, нанесли ранение огромному существу. Это разозлило его, и он немедленно проклял души охранников, превращая их в плоды. Они висят на дереве, обдуваются ветром и обжигаются солнцем, вечно, не в состоянии испытать второе рождение, крикнул с болью в голосе Чэн Се. Услышав это, Су Юн подумал о плодах с человеческими лицами, и вдруг понял, эти плоды и есть духи охранников. Да, эти плоды духовные плоды, после употребления их ты получишь огромное увеличение культивирования. Поскольку охранники узнают только меня, то если кто-то другой попытается собрать их, они предпочтут убить себя и исчезнуть с лица земли. Они предпочли бы умереть, чем позволить другим людям съесть их без согласования со мной. Потому что они мне доверяют, они считают, что я могу оживить их и возродить мастера. Вот почему я сказал тебе, что эти плоды только я могу собрать. Неудивительно, что, когда вы собрали духовные фрукты, вы им поклонились и почтили память, вы благодарили их. Они все знают, что я собираю их ради возрождения мастера. Таким образом, они готовы жертвовать собой. Даже тогда, когда они знают, что они будут съедены, они соглашаются. Пока Чэн Се говорил, его лицо продолжало наполнять скорбь. За все эти годы, так много охранников пожертвовали собой даром. Су Юн почувствовал уважение к Чэн Се и всем охранникам. Мастер должен быть доволен, глядя на своих подопечных. Таким образом, вы хотите, чтобы я пошел к храму злых духов, чтобы помочь вам оживить вашего мастера? С тех пор, как огромное существо получил травму и ушло, оно посылает людей, чтобы уничтожить храм. Все границы в храме, массивы, злая ци, все в беспорядке. И потому, что они все перепутали, это привлекло большое количество злых существ, и многие из солдат злой области, которые встретились с ци, потеряли свой ум и стали ходячими трупами. Такие люди, как я, не могут войти в храм, не говоря уже о том, чтобы находиться внутри. Таким образом, мне нужна твоя помощь, чтобы войти внутрь храма и получить божественную корону. Перед смертью мой мастер тихо поместил свою дух и душу внутри, и я смогу использовать божественную корону и придумать способ, чтобы оживить моего мастера и возродить лояльных охранников. Чэн Се вытер слезы и мучительно сказал, теперь люди огромного существа пришли снова, они не будут срывать плоды, но будут мучить их до бесконечности, причиняя плодам боль, такую сильную, что они будут мечтать о смерти. В этом нет никакого смысла, беспомощно сказал Су Юн. Подожди, когда они намучают их достаточно, они направятся к храму злых духов и найдут божественную корону мастера. Найдут божественную корону вашего мастера? Почему они не сделали этого, когда они разрушили храм? Потому что только после того, как защита мастера над божественной короной была сломана, пролилась ци, так что бесчисленные люди злой области почувствовали это. Но до настоящего времени храм был чрезвычайно страшен, так что только сильный мог войти, и за эти несколько лет бесчисленное количество людей погибло, пытаясь попасть внутрь. Так вот оно что. Су Юн кивнул головой. Именно тогда Чэн Се закричал с ужасом в голосе. Они здесь. Су Юн был поражен. Он спокойно вышел наружу, выглядывая, и заметил группу людей злой области. В тот момент сердце Су Юна колотилось. Чэн Се был человеком мастера, если его забрали, то это означало бы для него смерть. И если он будет с Чэн Се, Это не сулит и ему ничего хорошего. Я должен придумать способ убежать. Глава 201. Доверие и вера. Каждый месяц они приходят, чтобы получить божественную корону. Хотя каждый раз всю их армию уничтожают, они до сих пор не отказались от этой идеи. В первый раз у меня не было времени, чтобы подготовиться к защите, и одна из костей на моей ноге была разбита ими, так что я могу использовать только мой сломанный клинок, как трость при ходьбе. После этого, я поумнел и выкопал это дупло, а еще наложил заклятие в виде щита ци, поэтому каждый раз, когда они приходят сюда, я ощущаю это раньше, и успеваю здесь спрятаться, произнес Чен Се с ужасом в голосе. Су Юн аккуратно выглянул из дупла, и смерил взглядом людей злой области, направляющихся к ним. Они были одеты в коричневые доспехи, их тела были окутаны, казалось бы, черными духами, на их лицах были усмешки, а ноги плавно парили в метре над землей. Не было слышно ни звука. «Здесь безопасно?» – спросил Су Юн. «Здесь было безопасно в прошлом, но теперь я не так уверен. Но они знают о моем существовании, они не хотят убить меня, а хотят захватить меня, чтобы мучить, потому что это то, что люди злой области любят делать», — сказал Чен Се. «Я заметил, что они только на 10-м ранге духовного продвинутого ученика, и в шаге от области духовного ученика души, и в общей сложности их 12 человек. Может ли эта группа войти в храм, чтобы отыскать сокровища? Несмотря на то, что они находятся здесь на словах из-за сокровища, на самом деле они здесь только, чтобы найти маршрут». «Найти маршрут? Они ищут сокровища и информацию о маршруте в храм?» «Верно. Земля храма моего мастера хранит много механизмов, что полны заклятиями. Не говоря уже о культиваторах в области духовного продвинутого ученика. Даже культиваторы области духовного ученика души не могут получить божественную корону. Я считаю, что туда могут войти, по крайней мере, духовные ученики звезд, и войти только после того, как могучее существо обследует все вокруг. Только тогда оно сможет делать свой ход. Если они умрут внутри храма, как они пошлют информацию наружу? Очень просто. У них на телах есть особые отпечатки, так что могущественное существо может видеть то, что они видят, и он является экспертом по внезапным атакам, так что перед каждым движением он хорошенько подготавливается. Он всегда так осторожен, поэтому мой мастер и не смог победить его. Я тоже, сказал бесстыдно Су Юн. Хрясь. В этот момент рядом с большим деревом раздался звук. Су Юн и Чен Се немедленно задержали дыхание, оба они не осмеливались издать звук, покрываясь холодным потом и прислушиваясь к движениям в их окружении. Люди злой области полетели вперед, не издавая звуков, поэтому Су Юн и Чен Се были не способны разглядеть расстояние между ними. Было слышно, только если они были очень близко, так как они слышали странное дыхание людей злой области. Медленно, звуки дыхания становились все дальше и дальше. Двое ждали в дупле в течение получаса, после чего стали осторожно выходить. Они не должны вернуться, не так ли? Су Юн посмотрел вниз на дорогу и спросил. Они будут похоронены в храме, а также под влиянием ци храма, они станут существами храма, вечно бродящими внутри. Чен Се вылез из дупла, используя сломанный клинок в качестве опоры. Услышав это, Су Юн подумал некоторое время, а потом сказал, «Поскольку все так, когда вы хотите, чтобы я получил божественную корону, может быть, мы сможем использовать их». Услышав, что Чен Се с тревогой кивнул головой, «Человек, ты прав, в это время ты можешь просто последовать за ними в храм и получить корону. Но сейчас, я всего лишь на 2-м ранге продвинутого духовного ученика. Как я могу смешать с группой людей на 10-м ранге, разве это не самоубийство? Сейчас я буду тренироваться, поговорим об этом позже». Сказав это, Су Юн ушел. Чен Се ничего не сказал, и последовал за Су Юнем обратно в тот же лес. Он с тревогой подбежал к большому дереву с фруктами с человеческими лицами. Именно тогда большое дерево выпустили красное свечение и звуки стенаний. Чен Се подбежал и поднял голову, его лицо сразу почернело, его глаза наполнились гневом. Вокруг каждого плода на дереве было огромное количество легких кровавых клинков, все эти клинки были меньше, чем 1 дюйм длиной, но они окружили плоды и вращались очень быстро, непрерывно нанося удары. Духовные плоды лихорадочно покачивались, все лица на фруктах исказились, как если бы им было очень больно. Это духовные клинки, они могут повредить дух и душу, но раны не будут фатальными, но они испытывают боль. Чен Се упал на землю и закричал от боли, как будто он сам был одним из тех, кто страдал от ударов. Из когда-то великолепной команды последователей остался только он. Все его товарищи пали, а он мог только наблюдать и не мог ничего сделать. Это чувство беспомощности было самым болезненным. Су Юн посмотрел на Чен Се, но ничего не сказал, тихо вздохнул и повернулся, чтобы уйти. На второй день духовные клинки исчезли, и духовные плоды успокоились, но Чен Се стал говорить еще меньше. Он был таким же усталым, как и прежде, ходил на своих ногах, похожих на тофу, чтобы найти пищу, использовал духовные плоды, чтобы обменять их на большие объемы лекарственных средств для Су Юна, который Су Юн благополучно принимал. После того, как люди злой области прошли через ту часть леса, они уже не возвращались. Су Юн восстановил свою спокойную жизнь в обучении. С течением времени количество духовных плодов на дереве становилось все меньше и меньше, в то время как культивирование Су Юна становилось все сильнее и сильнее. Спустя полгода, Су Юн, который был целиком занят обучением, вступил на 10-й ранг продвинутого духовного ученика. С силой Вечного Камня, дополнительной силой Ху Цань Мэй, сильными ингредиентами злой области и при помощи злого источника, его культивирование резко возросло. Все начиналось трудно, и самых сложных частей подготовки культиватора было две. Начало тренировок, и после области духовного ученика души. В промежутке между этими двумя было легче тренироваться. Здесь талантливые люди будут непрерывно расти без препятствий. Это и послужило причиной того, что Цин Эр могла быстро подняться к области духовного ученика души после ввода в семью Су. Ее талант был хорош, и в хороших условиях, как она могла не стать лучше при неистовом обучении. Теперь, когда он был на 10-м этапе ранге, чтобы войти в область духовного ученика души, ему были нужны не упорные тренировки или лекарства, ему нужен был момент просветления, или это заняло бы очень много времени. Су Юн не был в спешке, глубокая духовная ци вокруг всего его тела была чрезвычайно плотной. Из-за оккультной силы монарха, злого источника и влияния специальной ци злой области, злые духовные сущности в теле Су Юна выросли до удивительного числа в 9000 и были близки к прорыву к 10000. Глубокая духовная ци вокруг него больше не была истинной божественной духовной ци, вместо нее там была злая духовная глубокая ци, которая перехватила инициативу. Так как его тело было заполнено злой ци, его лицо стало еще бледнее, и следы злой ци вытекали из его пор. Мало того, но с последствиями сильной глубокой злой духовной ци, количество мечей, что он мог контролировать, стало даже возросло. Ранее он мог контролировать только 100 мечей, но с его увеличением мощности, он мог контролировать до 499 деревянных мечей, что наносили удары и защищались. Он был близок ко второму мечу этапа мастера 4 мечей искусства безграничного меча. Могучее существо посылало своих разведчиков к храму. Су Юн был в злой области почти год, и люди злой области, которые шли, чтобы исследовать храм, шли группой за группой, в то время как Су Юн и Чен Се заранее узнавали, когда они прибудут. Каждый раз, когда люди приближались, двое уже не прятались в дупле дерева, а прятались в каменном особняке черной злобы. Без каких-либо исключений, Чен Се и Су Юн покрывались черным плащом и отправлялись в каменный особняк черной злобы. Перед уходом Чен Се отправлялся в лес, к духовым фруктам и кланялся 10 раз, прежде чем срывал один фрукт и убирал в свою сумку. Он собирался обменять его на сокровища для поддержки обучения Су Юна. Фруктов у него осталось только 7, а это означало, что у мастера осталось только 7 охранников. Видя торжественное выражение Чен Се, Су Юн сделал глубокий вдох и спросил: «Вы не боитесь, что я отклоню ваш запрос после того, как я натренируюсь и не отправлюсь в храм, чтобы взять вашу божественную корону?» Чен Се помолчал некоторое время, а затем вдруг рассмеялся. «Боюсь. Ха-ха, конечно, я боюсь, человек, если все случится именно так, то я потеряю все, включая мою веру. Тогда почему вы верите мне, а у меня есть выбор?» Чен Се похлопал его слабую ногу и рассмеялся. «Бессильный, но не желающий сдаваться врагам, как долго я смогу продержаться в этой злой области? Если я не доверюсь тебе, то кому мне тогда верить?» Су Юн отвернул голову, ему нечего было сказать. Очень быстро оба они достигли каменного особняка черной злобы. В пещере было много людей, что были заняты обменом и продажей продукции. Находясь под запугиванием мастера, люди только здесь чувствовали себя в безопасности, Конечно же, люди должны были оставаться смиренными и здесь. Чен Се шел по дороге с опущенной головой, он не смел смотреть вверх, боясь, что он найдет неприятности на свою голову. Внутри особняка Чен Се был самым слабым, но, к счастью, мастер пещер угрожал другим силой, и, таким образом, никто не смел поднимать шум. Но были времена, когда угроза не была абсолютной. Впереди шла группа людей злой области, в общей сложности 6 человек. Когда они шли мимо, хотя окружающие люди не делали то, что они делали, встретив тысячеглазого злого старшего, когда он появился, все они по-прежнему опускали головы и переставали говорить, опасаясь оскорбить их. «Кто эти ребята?» Лицо Чен Се повернулось. Он с тревогой опустил голову и притянул Су Юна на свою сторону. Лицо Су Юна застыло, но он знал, что Чен Се не причинит ему боль, поэтому он последовал за ним и сразу же встал рядом с остальными. 6 парней посмотрели налево и посмотрели прямо, лица у них были очень гордыми. Гордость сильных культиваторов, что контролировали жизнь слабых культиваторы, и им было чем гордиться. Чен Се, внезапно, группа людей заметила кого-то, и ведущий группу человек, немного пораженный встречей, крикнул. Су Юн мог четко почувствовать, как все тело Чен Се слегка задрожало, но он не снял свой плащ и почтительно поклонился приближающемуся человеку, сказав уважительным тоном. Чен Се приветствует избранных мастеров. Что за избранные мастера? Я единственный мастер. Ведущий группу человек ударил Чен Се в живот, отчего тот упал, а затем он ударил его больную ногу. Чен Се вскрикнул от боли, но он не смел сопротивляться, так, что даже ругань и проклятия гнева не прозвучали из его уст. Если он сопротивлялся бы, это вызвало бы только много проблем, но никто не поможет Чен Се, и он в любом случае окажется бы в невыгодном положении. Дело, что я поручил тебе в последний раз, ты завершил его для меня. Лидер ухмыльнулся и сказал: «Ты помнишь, я говорил тебе собрать все духовные плоды и подарить их мне? За все эти годы, когда я покидал каменный особняк черной злобы, я никогда не встречал тебя, и тут я случайно встретился с тобой по возвращении, так и где плоды? Ты принес их, мастер, плоды. Плоды еще на дереве, Чен Се. Чен Се не видел мастера, так что я не осмеливался срывать плоды, ведь если не потребить фрукты в течение часа, культивирование не будет работать, так что, Чен Се планировал встретиться с мастером, и тогда и подарить плоды. Холодный пот струился по спине Чен Се, пока он кричал, дрожа от страха. Услышав это, лидер убрал свою ногу и улыбнулся. Так вот оно что, я приказываю тебе принести все духовные плоды мне в следующий раз, иначе я сломаю тебе другую ногу. Закончив, он махнул рукой и ушел со своей группой. Су Юн подошел и поднял Чен Се. На лице Чен Се не было никакого гнева, только испуг, что не проходил. Но очень быстро он сумел вернуть себе самообладание. Казалось, что он привык к унижениям и запугиваниям. Су Юн ясно видел, что, когда человек ударил его ногой, он защищал мешок, в котором был духовный плод. Двое продолжали идти, пока Чен Се не достиг вогнутой стены, где поговорил с одним из людей злой области. После этого он извлек духовный плод, что он защищал, и отдал его другому человеку, который, в свою очередь, отдал ингредиенты для Су Юна. Получив ингредиенты, Чен Се сразу же ушел, как будто он боялся увидеть, как человек злой области проглотит духовный плод. После обмена продуктами, группы людей злой области нигде не было видно, Су Юн и Чен Се быстро вышли из каменного особняка черной злобы и направились обратно в лес. Глава 202. Отдать все до последней капли. Хлюп, хлюп, хлюп. Как обычно, Су Юн выпил сок черепа зверя до последней капли. Потом он отступил и направился в сторону злого источника. Все его тело было наполнено огромным количеством злой ци и злых духовных сущностей, которых у него уже было больше, чем его обычных духовных сущностей и духовных сущностей земли вместе взятых. Если бы не постоянная работа оккультной силы монарха, которая постоянно уравнивала особенности его глубокой духовной ци, глубокая духовная ци, Су Юн скорее всего стала бы единым типом. Божественный глаз небесной чешуи скрывал ци вокруг его тела, но, без сомнения, она была сильнее в несколько раз, чем раньше. Даже без помощи небесного кристалла или других сокровищ, он мог управлять 100 летающих мечей, что совершенно отличалось от того, что было раньше. Но этого было недостаточно. Простой культиватор на 10-м ранге области продвинутого духовного ученика был простым нормальным существом на небесном военном континенте. Только будучи в области духовного ученика души он будет рассматривать как кто-то, просто как кто-то, и не больше. Су Юн бросил высушенного зверя прочь и вытер черный сок у его рта, с решимостью в его глазах. Если его культивирование будет высоким, то о чем ему было беспокоиться? О секте поглощающего неба, о семье Су, он не должен был бы бояться их. Они не смогли бы сделать что-нибудь с ним, и ему даже не нужно будет бояться женщина из расы духовных демонов. Думая об этом, он не успокоился и продолжал идти к злому источнику, куда и погрузил свое тело, продолжая поглощать силу злого источника. После длительного замачивания, сила злого источника постепенно становилась меньше, вся она была забрана Су Юнем. Злой источник становился все более и более тусклым, и уже не так блестел. Казалось, что если он останется в злом источнике еще дольше, то ему больше не будет нужно использовать источник. Су Юн начал поглощать оставшуюся мощность источника, наслаждаясь тем, как злая ци входит в его тело. Первоначально холодное и пронзительное чувство полностью исчезло, и Су Юн был гораздо более восприимчив к холодной ци злой области. Может быть, причина была в том, что его тело уже стало ледяным. Бом! В это время раздался гнетущий звук, сопровождаемый легкой дрожью. Выражение Су Юн напряглось, он скачком выпрыгнул из злого источника и вынул меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом. Он осторожно подошел ближе к источнику звука. Пока он тренировался, он не торопился получить новый меч. С его настолько сильным культивированием другой меч был лишь вопросом времени. Конечно, у него были мысли об этом, но получение большего количества мечей не имеет смысла. Он должен был получить мощные мечи, такие, как меч смерти, или как изначальный меч, скрытый во дворце. Су Юн изначально думал, что это было невозможно, но после того, как были даны рекомендации Лин Цин Юй, он все понял. Если он получит изначальный меч, разве не будут все мечи, которые прислушивались к изначальному мечу, принадлежать ему? Бом! Опять раздался взрывной звук. Чен Се, который использовал сломанный клинок, чтобы поддерживать себя, бежал к нему в панике. Выражение его лица было искажено, его одежды были побиты и порваны, все его тело было покрыто грязью, а его лицо выражало панику. Быстро беги, они близко. Чен Се крикнул в сторону Су Юна и побежал к источнику. До того, как Су Юн мог сказать что-нибудь, фигура с черной лапой появилась из-за спины и яростно ударила Чен Се в спину, заставляя его немедленно полететь вперед и кувыркаться по земле. Он выплюнул черную кровь и хотел подняться, но у него не было сил, чтобы сделать это. Глаза Су Юн застыли, и он обратил взгляд туда, откуда вышла фигура с когтем. Потом он увидел несколько людей злой области там. Они были людьми, которых он встретил в каменном особняке черной злобы, человек, который унизил Чен Се и хотел его духовные плоды. Лидера группы звали Учжуа Се. Он был очень мощным, на пике второго ранга области духовного ученика души. Ходили слухи, что он был тесно связан с мастером пещеры. Люди, стоящие за ним, также были мощными, все они были выше 9-го ранга области продвинутого духовного ученика, а самый высокий на 10-м ранге. Гадкий Чен Се, я, твой мастер, дал тебе еще один шанс, почему ты не ценил его? Почему ты должен был лгать мне, унизить меня? Ты грязный человек, просто подойди и умри, сказал Учжуа Се своим грубым голосом, выражение его было ожесточенным. Он шел шаг за шагом к Чен Се, который лежал на земле. Глаза Чен Се были широко открыты, страх окутывал его. Он использовал всю свою мощь, чтобы попытаться встать, но как далеко он мог бежать? Он знал, что он не мог бежать, так что он посмотрел на человека, приближающегося к нему, и закричал: «Верные охранники мастера, нас осталось только 7, я ни за что могу отдать их духи вам, нет, я никак не могу этого сделать, поскольку это так, то оставляя тебя в живых бесполезно, я не буду позволять людям, которые не покоряются мне, продолжать жить в этом мире». Вспыхнул Учжуа Се, и длинные глаза его сузились, он поднял руку, желая положить конец Чен Се. «Стойте!» Как раз в это время заговорил Су Юн. «Ты с ним?» Учжуа Се остановился и посмотрел на Су Юн. Чен Се крикнул: «Я его не знаю, мастер, просто убей меня, у меня нет никаких отношений с ним». «Неужели?» Глаза Учжуа Се заблестели, но спустя некоторое время Су Юн покачал головой. «Нет, я его знаю, и я с ним. Идиот, ты?» Чен Се бушевал и крикнул: «Ты идиот, ты не можешь умереть. Если ты умрешь, кто поможет мне принять божественную корону мастера? Ты должен жить, ты должен. То есть вы надеетесь, что я смогу убежать?» — спросил Су Юн. «Иди, я задержу их». Казалось, как будто Чен Се принял какое-то решение, и, взяв его сломанный клинок в руку, он хотел встать. Но откуда у него могли быть силы? Недавняя атака не убила его, потому что Учжуа Се пощадил его. Слова Чен Се вызвали у Учжуа Се и его людей громкий смех, раздавались и звуки издевательств. Су Юну было любопытно, культивирование и талант Чен Се были разрушены, неужели и его мозг тоже? Сказать эти слова, он даже не знал, как глуп должно быть был Чен Се, чтобы сделать это. Су Юн проглотил воздух, а затем вонзил меч тысячи глубин в землю. «Моя сила не может сравниться с вашей, и не может побить вас всех, и раз все так, то вы готовы позволить нам двоим уйти, отпустить вас двоих?» Учжуа Се ухмыльнулся. «Я предполагаю, что это будет очень весело, если вы оба встанете на колени передо мной и поклянетесь быть моими рабами. Может быть, я подумаю о том, чтобы не убивать вас двоих. Пфф, ты недостоин быть моим господином». Чен Ксе был взбешен, хотя его культивирование было слабым, так, что он лелеял жизнь и боялся смерти, но он не мог подавить верность, что он имел к своему мастеру, потому что если бы у него не было лояльности, он был бы просто еще один никто. Су Юн подумал некоторое время, а затем спросил: «А других способов не существует? Вы два ничтожных муравья, вы не годитесь для того, чтобы вести переговоры со мной. Либо вы встаете на колени, или я пожираю ваши души». Ха-ха-ха. Су Юн посмотрел на меч тысячи глубин перед ним и сказал: «Хотя мое культивирование не так высоко, как у вас, но в определенном аспекте, вы, ребята, не в состоянии сравниться со мной». Эти слова поразили Учжуа Се и его людей. «О, ты нам еще что-то можешь показать?» «Да». Су Юн кивнул, и в следующую секунду след мощной ауры блеснул в его глазах, а его руки вдруг передвинулись, и злая ци изверглась из его тела. Захватывая меч тысячи глубин перед ним, он бросился к Учжуа Се. Кончик меча целился прямо в его шею. Хуэла. В тот момент ци меча хлынула как прилив, но, ляск, черная лапа внезапно материализовалась и заблокировала Су Юна, который мчался навстречу Учжуа Се. Это был, очевидно, коготь Учжуа Се. Он уверенно ухватился за холодный кончик меча, его смертоносные когти держали тело меча, и как бы Су Юн не пытался призвать свою энергию, он не смог расшатать меч, не говоря уже о том, чтобы вырвать его. Казалось, как будто весь меч был под контролем Учжуа Се. «Простой тщедушный муравей, и ты осмелился напасть на меня? Ты не знаешь своего места и осмелился атаковать меня из-под тишка?» Учжуа Се снова скосил глаза. Плотное убийственное намерение шло от его тела. Он был явно разгневан. Только это был еще не конец. Как раз в этот момент странные звуки су-су-су-су начали раздаваться со всех сторон, и вслед за этим большое количество деревянных мечей полетело со всех сторон. Все они были обернуты странной плотной ци. Все деревянные мечи были различных цветов и были очень острыми. Что это за странный метод такой? Все люди злой области были в шоке, не думая, что мечи нацеливались на них. Кончики мечей окружили их всех, покрывая небо и землю, как если бы это был прилив мечей, что яростно приближался. Несмотря на то, что они были деревянными мечами, они все еще были обернуты полной глубокой духовной ци. Они были полны блеска, как мистические мечи. «Такая сильная ци, будьте осторожны». Учжуа Се тревожно отступил, размахивая когтями и выпуская более 10 000 изображений клешней, блокируя деревянные мечи. Су Юн ухватился за этот шанс и извлек меч тысячи глубин, и снова пустил в ход наконечник своего меча. Взрыв. Раскат грома пронесся по небу, вслед за этим начали собираться серые облака, а облака начали формировать вихрь, как будто гигантский дракон окружал весь мир. Су Юн немедленно отложил меч, схватил Чен Се, который был наполовину мертв, и сразу же бросились глубже в лес. «Мерзкий муравей, когда я до тебя доберусь, я запечатаю твой дух и буду мучить до конца времен», — ревел в ярости Учжуа Се. Он кричал бешено и начал сильно ударять по деревянным мечам, желая броситься в погоню. Но, не дожидаясь его преследования, гигантский вихрь облаков неожиданно выпустил гигантский черный меч. Тело меча было чрезвычайно сильным, весь меч был как голова дракона, что порождало деструктивную плотную ауру ци, яростно направлявшуюся к ним, рассекая небо, обезглавливая дракона. Такая сила, такая мощная ци. Это мистический метод муравья. Нет, это должно быть какое-то сокровище. Сердце у Чжуасе подпрыгнуло, и он громко закричал. Его группа начала активизировать свои сокровища, но было слишком поздно. 100 мечей их подавили, и истинное убийственное движение, рассекая небо, обезглавливая дракона, упало вниз. Взрыв. Когда меч приземлились, он даже заставил задрожать весь каменный особняк черной злобы. Бесчисленные люди злой области открыли свои глаза, проснувшись в страхе, в том числе могучее существо, которое находилось в глубоком сне. Прошло так много лет с тех пор, как такое огромное движение было в каменном особняке черной злобы. Суюн, который устремлялся глубже в лес, услышав громкий шум, и сразу же отправился на поиск дупла, которое устроил Чен Се, и прыгнул в него. «Человек, похоже, будет лучше, если ты оставишь меня позади, я все-таки бремя, пока ты несешь меня с собой, мы оба не можем бежать. Иди, чем дальше, тем лучше. Я просто надеюсь, что после того, как ты уйдешь, ты выполнишь задачу, что я умолял тебя сделать, и направишься к храму, и получишь божественную корону. После этого, возроди мастера, таким образом, верные охранники и я, наконец, сможем отдохнуть спокойно», — печально сказал Чен Се. Он не сопротивлялся и хотел, чтобы Суюн убил его, но Суюн проигнорировал его. После того, как он оставил Чен Се в дупле, он отступил и пошел, чтобы спрятаться за большим деревом. После пребывания здесь в течение почти года, Суюн хорошо знал окрестности и продолжал бежать в лес. Это было самоубийство, учитывая мощных злых зверей, бредущих в лесах. Кроме этого, дальше был только храм злых духов, и продолжение пути будет означать верное самоубийство. Так как он не смог убежать, он мог бороться. Он активировал тень феи ранее, но Суюн не был уже так слаб, как раньше, и злые духовные сущности в его теле уже быстро пополнялись глубокой злой духовной ци в его теле, заполняя его ци-каналы. С его нынешней мощью, он мог бы использовать тень феи 2 или 3 раза без каких-либо проблем. Это плюс силы. Хотя мое культивирование несравнимо с вашим, мои сокровища непобедимы. Суюн крепко вцепился в свой меч и посмотрел вдаль. Божественный глаз небесной чешуи покрывал ци вокруг его тела, и он хорошо спрятался. Хуэла. Очень быстро, на небольшой дороге раздались звуки рассекаемого воздуха. Несколько людей злой области взлетели вверх, и быстро прибыли к месту их нахождения. «Они здесь! Они здесь!» Испуганный голос Чен Се раздался из дупла. Выражение Суюн застыло, и все духовные сущности в его теле были активированы. Глава 203. Тупик. С эффектами божественного глаза небесной чешуи зрение Суюна было усилено. Суюн мог легко уловить что угодно на расстоянии километра. И в настоящее время у Чжуасе и его группа замедлили темп. Было неудивительно, что они насторожились, потому что в тот момент они не могли уловить ци в их окружении. Раньше, хотя они были не в состоянии проследить ци Суюна, они могли по-прежнему следовать за ними по следу ци, что Чен Се выпускал, но теперь они поняли, что даже ци Чен Се исчезла. Суюн пристально смотрел на группу, внимательно наблюдая за их каждым движением и действием. У Чжуасе и его люди тщательно озирались, освобождая их злую ци, чувствуя изменения в воздухе, но видели только спокойствие окружающей среды.